Время игры в эскимосский мяч. Прочитано по изданию «Время игры в эскимосский мяч. Повести и рассказы». Магаданское книжное издательство, 1978 год. Те, кто решат, что описываемые события происходили на острове Врангеля, будут не совсем правы. Те же, кто подумают, что описываемые события происходили просто на одном из безымянных островов Ледовитого океана, будут более близки к истине. Хотя истина известна только автору, да и то не до конца. Посему и разбираться давайте вместе. А за достоверность фактов автор ручается. Автор. Эта история взята из жизни, да и кто был бы в состоянии ее выдумать? Клод Фаррер, «Окоченевшая любовница». Глава первая. Если бы в ту новогоднюю ночь удалось посмотреть на поселок со стороны Северного полюса, то можно было бы увидеть всего несколько десятков огоньков. Светились маленькие окна маленьких домишек, уличные лампочки над каждым крыльцом, два прожектора над полярной станцией, один прожектор над сараем гидробазы и изредка вспыхивающие на короткое время огни фальшфейеров, которыми веселые люди заменяли на улице новогоднюю иллюминацию, да еще прочерки разноцветных ракет, то и дело с шипением взлетающих в небо в разных концах поселка. Накануне сторож гидробазовского имущества Антоша Машкин рисовал елку, а до этой злополучной елки весь год лацмейстерско-гидрографический отряд базы и его промерная партия, в составе которой работал инженер Машкин, обследовали акваторию острова, вели топогеодезические и водомерные наблюдения, промеры глубин со льда с помощью бурстанка, установленного на вездеходе, вносили соответствующие коррективы в крупномасштабную карту шельфа и выполняли много других работ, связанных с навигацией в этом труднодоступном районе Арктики. Работы закончились, гидрографические суда ушли на юг, партия сворачивалась. Все 12 человек ее собирались на материк. Кому-то одному надо было остаться на всю долгую полярную зиму, чтобы следить за имуществом и другим сложным хозяйством экспедиции. Конечно, никто на острове не похитил бы вездеход, трактор, домик мехмастерской, два балка, электростанцию, крохотную столовую на 6 посадочных мест, где обедали в 2 смены, баню и склад ГСМ. Но порядок есть порядок. Инструкция в морских ведомствах всегда выполняется до последней буквы. Гидрографы стосковались в столь долгом отсутствии по детям, по женам, по теплу семейного очага. И добрейший Антоша Машкин понимал, что ему, единственному холостяку, нет никакого резона менять зимовку на острове, прекрасную охоту и независимый образ жизни на общежитие в поселке городского типа и ежедневный выход на работу к 9:00. В центре кандидатура была согласована, утверждена. Должность инженера за Машкиным сохранилась. Все ребята экспедиции были ему благодарны за инициативу. И Машкин остался один. Кроме своего не очень сложного хозяйства, В наследство Машкин получил несколько початых банок краски,